Глава 17. Во рту было сухо и мерзко. Как будто что-то успело сдохнуть, а позже сгнить, и теперь я по полной ощущал этот вкус. Бесспорно, это мое самое кошмарное пробуждение за всю жизнь. Голова кружилась. Тело предательски онемело. Где я? Умер? Если это ад, то мое состояние вполне объяснимо. Последнее, что я помнил, — голос Адама у самого уха. Удары ладонью по щеке и требовательный шепот: «Не отключайся!» Но так уж заведено, что я не слушаюсь приказов Адама. По крайней мере, пока он не приставит ствол к моему виску. Так что я и в тот раз ослушался. Нахально вырубился прямо у него на руках. Пахло лекарствами, антисептиком, хлоркой, бог знает чем еще. Значит, проснулся я в больнице. Рука побаливала. Перед глазами все расплывалось, и я не с первой попытки смог рассмотреть иглу в вене. Мне поставили капельницу. Облизав пересохшие губы, я навострил уши. Сбоку раздражающе пищал медицинский аппарат, а еще кто-то находился рядом. Скрипнул старый стул, может, табуретка. И моя, к слову, жесткая и паршиво пахнущая, надеюсь, попахивала не от меня, кровать чуть прогнулась. В затуманенной голове промелькнула мысль, что это пришла медсестра. Я еще не привык к этой стерильно белой, но видавшей свои лучшие годы лет 20 назад комнате, поэтому жмурился от яркого света. Глаза слезились. Кто-то осторожно дотронулся до моей руки выше локтя. Я вздрогнул, да так, что любовно воткнутая игла чуть было не выскочила из вены. «Воды?» — раздался знакомый голос, а затем звук открывающейся крышки. «Скэрилл!» Не думал, что буду так ему рад. Я облегченно прикрыл глаза и едва кивнул, когда к моим губам поднесли бутылку. Рот наполнился слюной, стоило только подумать о воде. Я лежал, ничего не видя, но чувствовал себя в относительной безопасности. Скорее жив и рядом. Сейчас этого факта вполне достаточно. Тело не слушалось, но рука продолжала побаливать, так что я не придумал ничего умнее, чем вытащить иглу из вены. «Подожди», — прохрипел я, медленно разминая затекшую руку. Скорее на это неодобрительно заметил. «Не стоило этого делать». Я мысленно закатил глаза. «Вы только посмотрите, он решил меня отчитывать. По моему мнению, много чего не следовало делать. Например, пытаться захватить власть в запретных землях, чтобы потом посягнуть на весь Ромус». Чуть приподнявшись, я застыл. Боль пронзила сначала правый бок, а затем и все тело, отчего я, не удержавшись, смачно выругался. Скривившись, лег обратно на тонкую, неудобную во всех смыслах подушку. «Поменьше двигайся, а то швы разойдутся. Я подержу бутылку». Скорее вновь поднес ее к моим губам. Я сквозь боль смог только приподнять голову. На большее был не способен. Пил медленно, наслаждаясь каждым глотком. Капли стекали по моему подбородку, шее, но я был не в силах остановиться, все никак не мог утолить жажду. Хотелось как можно быстрее избавиться от омерзительного привкуса во рту. Когда вода в бутылке закончилась, а я удовлетворенно откинулся на подушку уже не в таком сварливом настроении, как минутой ранее, Скэрилл, к моему удивлению, нежно и немного неуклюже протер мои губы, подбородок и шею сухими салфетками. «Ты не обязан этого делать». Я избегал его взгляда. «Может, я этого хочу?» «Болит?» Я закрыл глаза. Не знаю, чем они тут меня пичкали, но теперь чертовски клонило в сон. «Да». «Хочешь, я вызову кого-нибудь, и тебе дадут обезболивающее?» Медленно повернув голову, я посмотрел на него и обомлел. Только сейчас увидел, что выглядит он скверно. Бледный, помятый, с мешками под глазами, с копной, скорее всего, давно немытых волос, так еще правая рука в бинтах. Наверное, и я выглядел не лучше. Но оценивать масштаб трагедии был не в состоянии, да и не больно хотелось. Знал, что точно увижу что-то похуже, чем потрёпанный вид Скэриэла. «Что с тобой?» Я уставился на его руку. «А, это?» Он помахал забинтованной ладонью. На лице появилась вымученная улыбка. «Мистер Энн постарался». «Что он сделал?» Я осторожно присел. Хотелось встать и размяться. Тело было словно деревянным. «Стрелял в меня. Скарил, как ни в чем не бывало, прямо в ботинках залез в кровать, уместившись у меня в ногах. Она затряслась, а я уже было подумал, что хлипкая конструкция не выдержит и сломается. «Выбил пистолет из рук. Попал прямо вот сюда». Он показал на тыльную сторону ладони, скрытую под бинтами. «Представляешь, пуля прошла через меня и попала в стену. Столько крови было». Скарил выглядел так, словно рассказывал о прохождении компьютерной игры. «И вот еще». Он приподнял подол черной мятой футболки и показал мне безобразную рану на груди, которая только начала затягиваться. «Это тоже, мистер Энн. Но пулю сразу вытащили. Сейчас не болит. Если бы пуля попала на пару сантиметров выше, то попала бы прямо в сердце. Я бы тогда точно уж тут с тобой не сидел». С довольным видом фыркнул Скэриэл, а я весь похолодел от ужаса. Мистер Энн чуть не убил Скэриэла. Этот факт напрочь выбил меня из колеи. «О, кстати!» Скэриэл указал пальцем на свою грязную обувь, успевшую заляпать одеяло. «Ты не против? Просто я все равно хочу тебя сегодня из больницы забрать». «Куда?» «Домой». Я с недоумением уставился на него. «В центральный район», — непринужденно проговорил он. «Там уже готова для тебя кровать получше. Это совсем отстой. Я бы забрал тебя раньше, но врач сказал, что...» «Скэриэл», — перебил я. «Мы можем вернуться в центральный район?» «Теперь да». «Мистер Энн, он жив?» «А ты как думаешь?» — лукаво спросил Скэриэл, подвинувшись ближе. «Думаю, что нет». «Правильно думаешь», — усмехнулся он, поправляя моё испачканное «спасибо, Скэриэл» одеяло. «Сколько прошло дней? Сколько я здесь?» «Почти 3 дня». От удивления слова сорвались с губ быстрее, чем я осознал, что несу. «Ты врешь!» Теперь удивился Скэриэл и серьезно произнес, качая головой, словно задетый за живое. «Конечно, нет. Почти 3 дня. Не может быть. Ведь только сегодня мы с Эдвардом...» По телу прошла дрожь. Меня чуть не вывернуло наизнанку от нахлынувших воспоминаний. Его тело осталось там. Я обещал, что заберу его. «Эдвард», — с усилием произнес я. «Где он?» Скэриэл переменился в лице. На секунду он застыл, будто восковая кукла. Взгляд потускнел, плечи опустились, и он словно стал выглядеть меньше, чем был на самом деле. «В морге», — угрюмо проговорил он не своим голосом. Глаза защипало. Я зажмурился, стараясь остановить слезы. Плакать здесь перед Скэриэлом не собирался. «Когда похороны? Или ты уже...» Мой голос звучал так тихо, что я сам себя почти не слышал. В голове проносились события того дня, а в нос будто ударил запах крови. «Завтра. Я ждал тебя». Какое-то время мы сидели в тишине. Черт возьми, но я все же заплакал. Не заголосил навзрыд, нет, это было бы пошло и в какой-то мере нелепо. Глотая слезы, я старался издавать как можно меньше звуков. Небрежно вытер глаза, мечтая остаться в одиночестве. Скэриэл сидел, уставившись на старый, затертый до дыр линолеум. Казалось, что он впал в транс, так как не двигался, почти не дышал. Как будто старался эмоционально абстрагироваться от всего, что произошло. «Что теперь нам делать?» — спросил я, когда немного пришел в себя. «Следовать плану. Мы хорошо продвинулись. Территория мистера Н принадлежит нам», — отчеканил Скэриэл, все еще смотря в одну точку перед собой. «Нам это...» «Ну, чисто технически большую часть забрал Адам. Но это временно». «Он меня спас. Это было его заданием», — жестче ответил Скэриэл. «А ты бы спас Кэмерона, если бы пришлось?» Скэриэл задумался, но я уже знал его ответ. «Я хочу отсюда уйти. Сегодня все устрою. Хочу увидеть Эдварда». Скэриэл, понимающе кивнул, встал и поправил футболку. «Пойду. Сообщу врачу о твоей выписке». Он направился к двери, когда я тихо окликнул его. «Как? С волнением в голосе спросил я. «Как ты убил мистера Эна?» Остановившись, он повернулся и подмигнул мне. «Мне помогло это?» Скорейл протянул руку, и на его ладони появился небольшой сгусток темной материи. Ласково улыбнувшись, он добавил, очень гордый собой. «Я свернул ему шею».